Глава 36. Алёшка. Ревизия. В зале появился Серафим. Орлиным взором окинул ресторан, заметил меня, подошел. «Здорово, Алёшка. Ты чего тут?» «Жду Антона». «А он уже прибыл с курорта?» «Нет». «Я у тебя тут поселюсь, пока он из Сочей приедет». Коричневое, твердое, как кора, лицо Серафима пошло добрыми морщинками. «Шутишься, писатель. Обслуживает нормально?» «Да вроде». Серафим позвал официантку. «Дашь сюда две сметаны и охотничьих колбасок. Служебных». Служебными у него называются особо изысканные или чрезвычайно высокого качества яства, которыми он подчует только избранных. И уж если он велел принести сметану, значит, это будет что-то неслыханное. А про охотничьи колбаски все уже начали забывать, так редко они появляются. Закусочка к пиву, объедение. «Спасибо тебе, Серафим, за наше счастливое детство», — обронил я. «Как поживаешь?» «Да ничего вроде. Вчера вот пошел, рискнул на бегах. И что?» Серафим довольно ухмыльнулся. «Угадал разок. Приличная выдача была. На мурмулеточку хватит». Судя по его довольной роже, Серафим скромничает. «Хватит, наверное, и на пару срамотушечек тоже». Ему на бегах знакомые жучки подсказывают номер. И Серафим играет помаленьку, но наверняка. «Присядешь, Серафим?» — пригласил я. «Не, у меня люди». «Пообедайте, заходите ко мне. Угощу», — сказал Серафим и понес свой громоздкий остов на выход. Я налил себе пиво, захрустел охотничий, оглядел соседей. Красноносый хрен в мятом пиджаке рассказывал своим друзьям. «Так вот, заходит один еврей в кафе». «Здорово, братишка». На мое плечо опустилась теплая тяжелая ладонь Антона, который незаметно подошел сзади. Я вскочил, мы обнялись, и я заметил, что лицо Антона, несмотря на загар, было бледное и какое-то непривычно растерянное, а он старался казаться веселым. «Садись, Антош, рассказывай». Я налил нам пиво. Он прихватил губами плотную белую, словно мороженое, пену, сделал несколько глотков, мощных, глубоких, окинул взглядом наш аппетитный стол, сказал рассеянно. «Один фокусник, ну, иллюзионист, гастролировал в Ялте. Только расположился на сцене со своими чудесами, глядь, билетерша вышибла из зала его ассистента. Он, понятно, без билет был». Ну и остался этот фокусник как без рук. Ни один иллюзионист без ассистента в зале работать не может. Антон налил водки, чокнулся со мной, выпил, без интереса закусил. «Это к чему?» — спросил я осторожно. «Это к тому, что пока я был в отпуске, Лёву Красного отстранили от работы». «Временно». «За что?» — удивился я. «Не за что, а почему?» «Ну, давай-ка выпьем еще по одной». Антон снова разлил водку, и мы выпили. «Пока я отдыхал, в моем управлении назначили глубокую ревизию. Копают насквозь. Как идут работы, выполнение плана, качество, количество. И, между прочим, интересуются, почему именно эти дома, а не другие, поставлены на капитальный ремонт, и кому в каком порядке даются квартиры». «Так, но ведь такие вещи, мне кажется, делают именно при участии начальника». «Вот именно. И то, что они обошлись без меня, плохой знак». «Выходит, они в первую очередь под тебя копают?» «Выходит», — уныло кивнул Антон. Вяло пожевал миногу, запил пивом, официантка принесла суп. Мы выпили еще по одной перед солянкой, и соляночка эта, очень свежая и аппетитная, имела вкус горечи и страха. «Чья же это работа?» — поинтересовался я. «Есть некий хмырь в горсовете. Ясенев, зампред. Он, я заметил, давно на меня косится. Я выгнал с работы одного проходимца, а оказался это его человек. Может быть, имеет смысл, как говорится, выяснить отношения, — предложил я. Антон снова улыбнулся. Понимаешь, Алёша, в нашем деле так. Хорошие отношения выяснять нечего, а плохие не стоит. Понятно, — кивнул я. Так почему же все-таки Краснова отстранили? Ревизоры как-то очень четко вышли на несколько подозрительных случаев. Ну, в смысле предоставления квартир гражданам. И все их оформлял Красный. Антон рывком отодвинул от себя тарелку, добавил хмуро. Ну, короче говоря, я эти случаи знаю и сам их санкционировал. Значит, не ты один их знаешь. Кто-то еще их знает и вывезл на них ревизоров. Так, нет? Да, конечно, так. Гниломедов, мой местоблюститель, падла, их и вывел. Он мне признался. Я как приехал, сразу к нему. Он покрутился, потом мямлит. Ну, Антон Захарович, я иначе не умею. Я правду в глаза говорю. Я ему: нет, ты ее на ухо шепчешь. Это другое совсем. Антон сморщился, как от зубной боли, махнул рукой. Да что толку? А какой ему смысл? Гниломедову-то. Он, дурак, думает на мое место сесть. Пора бы при его стаже знать, что замы начальниками не становятся никогда. Особенно такие интеллигенты, как он. По сю пору слово «грамотно» через 2М пишет. Антон в один глоток выпил рюмку, со злостью хрустко перекусил редистку, будто попал под его крепкие зубы сам Гниломедов. «Ну, а в чем эти случаи заключаются? Какой там криминал?» «Сложная история». Антон отвернулся, долго молчал, потом накрыл мою ладонь своей лапищей, вперился в меня ястребиными, чуть на выкате зелеными глазами, тяжело вздохнул. «Понимаешь, братишка, ты ведь у нас человек чистый, можно сказать, не от мира сего. Не хотел я тебя без надобности посвящать. Ну, давай без предословий, — перебил я. Я ведь не сомневаюсь, что ты сиротский приют поджигать не станешь». «Не стану, — согласился Антон, — но все ж без предисловий мне не обойтись. Я оправдываться не собираюсь, весь я в дерьме по собственной милости, то есть... Понимаешь, Алёшка, честность как целка. Отпустил один раз, успевай потом подмахивать. Честному человеку достаточно раз совершить преступление, и он уже непорядочный. Все, конец, такова жизнь. Давай выпьем». По скулам Антона катались твердые желваки, лоб покрылся потом. Я со страхом смотрел на него. Водка казалась безвкусной, пресной. Да, видно, крутая там заварилась каша, если такого железного мужика, как мой брательник, корёжит, словно в костре осиновую ветку. Не закусывая, только прихлебнув пиво, Антон перегнулся ко мне через стол. «Помнишь, откупиться надо было от отца той сучонки, которую Димка мой трахнул?» Я кивнул. «Я все время помнил про трахнутую папку». Только приказал себе не думать, как Антон выкрутится. Для этого существовал Красный. Я вышел тогда на 2 минуты из кабинета и Лёвка придумал вариант. Он им обоим так понравился, что не хотели мне говорить. Ну, я ведь не от мира сего. Лёвка Красный взялся этот вопрос уладить, сказал Антон. И договорился, мы им устраиваем кооператив и 3500 на первый взнос. Ну, кооператив организовать для меня не проблема. А вот где взять деньги? Так. Красный нашел одного дельца. Я дал ему квартиру, он дал деньги. Собственно, я их и в глаза не видел. А как ты смог дать ему квартиру? Ну, ты же знаешь, мы занимаемся капитальным ремонтом жилых домов. В пределах общего плана капремонта мы можем выбрать тот или иной объект по своему усмотрению. Мотивы всегда найдутся. Ну, а дальше просто. Мы ставим дом на ремонт, а жильцов переселяем. У нас есть для этого специальный фонд жилой площади. Ага. Значит, вы договорились с этим дельцом, поставили его дом на ремонт, а ему дали хорошую квартиру, — сообразил я. Ну, так ведь, в общем-то, вся эта операция законна. Вы же и другим жильцам дали квартиры. Но мы с них денег за это не брали, — мрачно сказал Антон. Правда, и поехали они в малогабаритке, у черта на куличках, а наш поселился в центре, по высшей категории. «Слушай, а что про все это думает Красный?» — спросил я. «Чего ты его с собой не взял?» «Я звал его, да он открутился. Как я понимаю, тебе не доверяет». «А, ну да, лишний свидетель разговора». Официантка принесла мясо с грибами, но кусок не лез в горло, только жажда палила. «А какие еще ты говорил случаи?» Вместо ответа Антон выпил рюмку, надолго задумался, смотрел в одну точку, катал желваки по скулам, вздыхал и снова выпил, не приглашая меня. «Напьешься, Антошка», — предостерег я. С коротким смешком Антон налил новую рюмку, уставился на нее. На лице его застыла гримаса сардонического смеха, и я вспомнил вдруг прочитанное где-то, что такая гримаса — признак столбняка. «Человек похож на птичье гнездо», — вдруг громко сказал он. «Целый выводок всяких желаний одновременно разевает ненасытные клювы. Да еще хочу мне!» Я положил руку ему на плечо, он дернулся, сказал злобно, коготок увяз всей птичке пропасть. Отпуск подкатывал, я хотел взять с собой Зину, а на это нужны деньги, и немалые. Тогда Красный продал еще одну комнату и притащил мне 1000 рублей. Ну, вот и все мои случаи. Но я одного не понимаю, он тоже. Ведь Красный умный, хитрый. Да как же он полез в такую авантюру? Антон коротко, сухо засмеялся. Надо знать Красного. Ты что, думаешь, он из любви ко мне все это соорудил? Я буркнул. «Ну, я так полагал, что тебе, как своему начальнику, да черта с два!» — перебил Антон. «Он с этих дельцов 1015 слупил, как с миленьких. И мне уделил от щедрот своих. Я, знаешь, все-таки полагал, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Да как-то не так все повернулось. У тебя закурить есть?» Мы закурили, и после нескольких затяжек Антон сказал, в разговоре со мной Левка темнил что-то. Мне кажется, он еще ряд таких же операций провернул. Уж очень он боится ОБХСС. А что, уже и до ОБХСС дошло? Думаю, да. Меня один случай насторожил. Да. В Сочи, в гостинице, я все как следует оформил, Зинку прописал в одноместный номер, а сам жил в люксе. И ходила она уже ко мне не как посторонняя, а на законном, так сказать, основании, как проживающая. И ночевала, само собой, у меня. Так вот, 3-го дня среди ночи вдруг стучат в дверь. «В дело. Кто такие?» Отвечают. «Откройте, милиция, проверка». «Делать нечего, открываю». «Действительно, милиция, и с ними комсомольский прожектор. Почему женщина в номере? Кто такая? Где работаете? Ну и тому подобное. Ну, знаешь, наши порядки». «Отбрехался я вроде, но наши паспортные данные они тщательно записали. Короче, все настроение испортили, а приехал, узнаю. Ревизия». «Так вот, мне кажется, неспроста эта проверка». Я попытался успокоить Антона. «Ты же знаешь, у нас это дело обычное. Любят в чужие постели нос совать». Антон покачал головой. «Обычное-то обычное. Да только в жемчужине полно блатных таких, как я. А проверку устроили только мне. Я узнавал потом». «Да брось ты, не расстраивайся, Антон. Ты же знаешь, как оно в жизни бывает. Полосами». Как говорится, после тучных коров идут тощие, а после тощих... А после тощих нет мяса. Горько улыбнулся Антон, поднялся. Пойду позвоню в управление. Подожди меня, братишка. Я проводил глазами его массивную внушительную фигуру, но обычно широко развернутые плечи показались мне недоуменно приподнятыми, спина как-то жалко ссутулилась даже сзади. Антон выглядел подавленным и сокрушенным. На моих глазах он погружался в мерзкую трясину страха. Я всегда знал его уверенным, сильным, веселым, настоящим старшим братом. И от того, что сейчас он был унижен и раздавлен, острая боль коптила сердце. Еще больше усиливало мою тоску и растерянность. Что же это будет? Чем кончится? Само собой, Антон не такой человек, чтобы бежать, каяться перед ними. Упрямства и твердости у него хватит. Да и перед кем каяться? Жулики, лихаимцы, в лучшем случае махровые бюрократы, которые мимо своего рта куска никогда не пронесут. Конечно, не надо было Антону в эту грязь соваться. А может быть, это не могло иначе кончиться. А что ж теперь? Ведь если все откроется, это судебное дело. Ну, правда, насколько я соображаю, случаи эти еще надо доказать по всем их юридическим правилам. Как это Андрей Гайдуков любит повторять? «Обожаю презумпцию невиновности, как маму родную». Кстати, а что же мы об Андрее позабыли? С его связями. Вернулся Антон. «Ничего нового?» — спросил я. Антон покачал головой. «Слушай, Антон, а почему нам не посоветоваться бы с Андреем? С его дружками можно горы своротить, да и сам он мужик деловой. Ты с ним еще не говорил?» «Нет, Алешка, ни с кем я не говорил. Неужели ты не понимаешь, как мне мучительно с ними толковать об этом? Ты — это совсем другое дело. И Севка тоже не знает. Словно по инерции подлезал я. Ну, говорю тебе, никто не знает. А Севка тем более. Я с ним ни в коем случае это обсуждать не хочу. Что ты Севку не знаешь? Он в первую очередь за свою задницу перепугается, что его в загранку больше не пустят. Начнет меня уму-разуму учить. Да еще бате доложит в лучшем виде. Как несчастье туманит человеку мозги, даже самому умному. Бате он испугался. Вот дурень. Тебе сейчас о спасении думать надо. Ты что, насчет Андрея? Давай сейчас к нему поедем, предложил я. Антон задумался. Официантка принесла кофе, и мы сидели, прихлебывая его теплую душистую горечь и сердито посматривая друг на друга. «Подумать надо», — сказал наконец Антон. «Видишь ли, Лёша, сейчас самое главное, что эти дельцы скажут ревизорам или ВХСникам, если их вызовут». «Надо полагать, их вызовут обязательно», — выпалил я. «Может, есть смысл поговорить с ними? Нам?» «Ни в коем случае», — категорически отрезал Антон. «Да и не знаю я их, в глаза не видел. Все переговоры с ними вел Красный». «А Красный?» «Ну, он сказал, что мужики надежные, ручаются за них головой, и не в таких, мол, переделках бывали. Так пусть Красный с ними обязательно поговорит. В конце концов, он брал, а не давали. В случае чего их первыми посадят, да еще квартиры отберут». «Ну, помнишь, ты сам рассказывал про дело Беловола. Тогда всех этих дельцов из квартир, купленных, повышибали?» «Помню». Антон допил кофе, сумрачно крутил в руках чашечку. «Помню, помню. И Красному скажу, конечно, пусть он с ними потолкует покруче, но если их вызовут в ОБХСС...» И он обреченно махнул рукой, взял бутылку, в ней оставалось еще немного... Разлил водку по рюмкам. «А что будешь делать?» «Буду терпеть», — Антон неожиданно рассмеялся. «Я анекдот забавный вспомнил. Одному еврею в поезде все время не везло. Каждый раз его кто-нибудь избивал. То на платформе в очереди за кипятком, то в тамбуре хулиганы, то пьяный официант в вагоне-ресторане. Попутчик ему говорит: «Слушайте, ну сколько можно такое терпеть? И куда вы, собственно говоря, едете?» А тот: «Если морда выдержит, аж до самой Одессы». Вот так и мне придется, потому что долг, к сожалению, платежом красен. Антон чокнулся со мной. Дай бог, как говорится, чтоб обошлось. Мы выпили, и я решительно взял его за руку. Поехали к Андрею. Вот и получил я совет, поддержку и опору у несокрушимого старшего брата. Мы шли в проходе между столиками, и я отстраненно, будто глядя на другого человека, дивился охватившему меня душевному параличу. Мне было не стыдно, что Антон стал взяточником, и не горько, что он безвозвратно теряет место командира и хозяина советской жизни, и не больно, что его могут завтра посадить в тюрьму, предварительно вывалив в смоле и перьях газетного позора. Мне себя не жалко, чего же его жалеть? Остро полыхнуло не объяснением, но предчувствием. Меня в тюрьму сажать не станут. Проще убить. Конец второй части.